Отчего мы беспокоимся, терзаемся, не получивши ожидаемого или потерявши какое-либо сокровище? От того, что ожидаемое, равно как и потерянное сокровище, было кумиром нашего сердца. От того, что сердце наше отступает от Господа, источника живых вод, который один может наполнить и успокоить сердце наше. Прилепимся всем сердцем к Богу, и никакая земная потеря, никакое неисполнившееся ожидание какого-либо блага земного, например, денег, знака отличия и прочее, что внешне и тленно, не огорчит нас. Приучимся жить внутри себя. Будем обращать мысли к горним благам, к мзде небесной, которая одна вожделенна, верна и делает истинно блаженным получившего ее.